Глава 15. Сделка со стражей. Примите мои искренние сожаления. Я низко опустил голову, по крайней мере в своих мыслях. Мы были заточены в стражевом посту гномьей охраны. После такой шумихи я бы удивился, если бы они меня признали невиновным и выпустили. Гномы-охранники выскочили и обступили нас со всех сторон. Хотя я и раскидал моих прошлых 5 оппонентов, сейчас я почувствовал, что круг замкнулся. Да, я должен был незаметно превратиться в слизь и убежать отсюда. Эврика! Подумал я. Но как только я принял форму слизи и попытался убежать, хватит! Мое тело грубо подхватили и подняли. Меня легко остановили. Лицо солдата, подхватившего меня, ехидно говорило само за себя. Куда это ты намылился? Но по пульсирующей жилке на его лбу я понял, что он был чему-то не рад. Погодите, вы же знаете, что я ни при чем. Я жертва обстоятельств. Попытался я подражать мольбам гоба-тыкуна, но... Ага, все те же отговорки. Я послушаю твою историю в стражевом посту и даже не думай пытаться сбежать. Даже сейчас на его лице была очаровательная улыбка, от которой веяло теплотой. Может быть, стоит сдаться? Внезапно подумал я. А что сейчас делает Губа-такун? И когда обернулся, я увидел, что даже сейчас его глаза и уши были закрыты. Вот идиот, о чем он только думает? Нет, погодите-ка. Он, скорее всего, вообще не думает. В конце концов, он был просто дуралей. Я позвал его, и в этот момент нас потащили к охранному посту. События развивались в таком порядке. Сначала меня втянули в драку. Затем я трансформировался в волка. Потом я издал громкий вой. Ну как вам? Я же не виноват. Держа это в голове, я посмотрел на солдата-охранника. На нем, как всегда, была теплая улыбка. Его борода прекрасно дополняла его гармоничный и приветливый взгляд. Единственное, если бы эта жилка на лбу успокоилась. Меня оставили с тобой одного? Идиот, о чем ты говоришь? Из-за тебя мы попали в этот переполох, и теперь нам достанется. Да, вот что случилось. Прости, я опять втянула в нас в неприятности. Что ж, теперь уже ничего не исправишь, но в следующий раз действуй продуманно, хорошо? Фух, думаю, я обдурил его, используя навык психотехники. Это была продвинутая техника, которую можно было использовать, только набрав много очков опыта. Самое главное в том, чтобы подопытный ничего не заподозрил. Какая сложная техника. Продолжим. Еще раз пересмотренный в моей голове порядок событий был весьма точен. Используя информацию, собранную у свидетелей, стражи сами пришли к тому же выводу, который я им и озвучил. Может быть, потому что их отношение ко мне немного потеплело. Перейдем к демону-волку. Что это было? Задал мне вопрос следователь. Что это было? Что он имеет в виду под этим вопросом? Он хочет узнать название вида? Так, название этого вида волков? Нет, мне абсолютно не нужно название вида. И тому подобная информация. Почему такой демон появился в таком месте? Откуда он взялся и куда делся? Расскажи мне все, что знаешь. Я же им сказал, что я трансформировался в волка. Почему они мне не верят? Как правило, герои скрывают факт того, что они могут трансформироваться. Но я не герой, поэтому я и разговаривал как трещотка. Нет, я повторяю вам, это я трансформировался в волка. Ха, я думал, это удивительно, что слизь умеет разговаривать, но трансформироваться... Подождите, если я вам покажу, как это делаю, вы мне поверите? Наверное. Давай теоретически предположим, что волком правда был ты. Почему ты способен трансформироваться? Ты же слизь. А? Ну и вопрос. Ну и как мне на него ответить? Честный ответ, это редкий навык, будет звучать по-идиотски. Если я скажу, они подумают, что я и Гобу-такун одного уровня. Думай. Ну же, отличное объяснение, приди ко мне. По правде говоря, это проклятие, наложенное на меня одним магом. Он завидовал моему таланту. В те времена я использовал магию иллюзий. Ты говоришь, тебя проклял маг и... Ну, я усердно изучал заклинания иллюзии, но один злобный маг превратил меня в слизь. Сейчас я путешествую, чтобы узнать способ избавиться от проклятия. Так все и было. При каких обстоятельствах ты встретил злого мага? Почему он тебя не убил, а проклял? Эх, ну почему он просто не поверит мне на слово? Его настойчивость уже начинает надоедать. Но, я полагаю, это было логично. Если бы он просто мне так поверил, я бы стал относиться к нему не лучше, чем к гоблину. Как ни странно, эти бесконечные 2 часа подошли к концу. Это были 2 часа бесконечных атак и защит между мной и солдатом. Эта словесная битва обрела форму неслыханного ранее рассказа. Рассказа о прекрасной девушке, проклятой злым магом и превращенной в слизь. Я не хотел этого делать, но каждый ответ на очередной вопрос солдат Сана приводил меня к рождению совершенно нового витка моей истории. Главным действующим лицом была прекрасная юная леди, чрезвычайно одаренная в магии иллюзии и трансформации. Она была проклята злой ведьмой и сейчас путешествовала, чтобы найти способ снять проклятие. И как до этого дошло, спросите вы? Когда я говорил что-то странное, солдат Сан начинал свой безжалостный допрос. И прежде чем я успевал внятно ответить на поставленный вопрос, было уже слишком поздно. И в конце этой милой беседы мы наконец-то обменялись удовлетворенными взглядами. Если у слизи есть взгляд. Мы ничего друг другу не сказали, но почувствовали, что все подробности улажены. Отлично, письменные показания завершены. Спасибо за сотрудничество. Кстати, вы двое. Бах! Это ужасно. В шахтах появились армозавры. Доложили, что несколько шахтеров получили ранения. Что? Так этого армозавра еще не уложили? С этим небольшая проблема. Мы уже выслали боевой юнит, но раненый находится в плохом состоянии. Не знаю почему, но все наши лекарства были проданы, а запасы медикаментов в замке использовать не разрешили. Неужели нет врачей? Но вы же знаете, что магические руды находятся глубоко в пещерах. В данный момент все врачи сопровождают шахтеров, все, кто остался, новички. Что? Похоже, ситуация была серьезная, и о моем присутствии они совершенно забыли. Я подумал, если у них есть в замке лекарства для первой помощи, используйте их. Ха, восстанавливающая медицина. А если бы у меня были лекарства, что бы я сделал? Эй, мистер. Я решил помочь им. Не знаю почему, может быть, мой хороший имидж поднимется в их глазах. Они признают меня невиновным в этом инциденте. Нет, это не так. Спасать жизни – это естественно. Хотя признаю, от меня это может звучать немного странно. Говорят, что сострадание не для прибыли или других вещей. Но я надеюсь, что мне перепадет что-то хорошее. Что такое? Я занят. Расследование завершено. Но пока я не могу вас отпустить. Вам придется посидеть здесь некоторое время. Нет, я не об этом. Я хотел предложить свою помощь. Я достала лекарство из кармана. Или, быть точнее, оно просто вытекло из меня. Что это? Восстановительное лекарство отличного качества. Ее можно применять внутрь или накладывать на раны. Что? Почему у слизи есть такие лекарства? Эй, а куда делась моя история про прекрасную девушку? Почему ко мне снова относятся как к слизи? Как будто все уже выветрилось из головы. Ладно, отбросим эту досадную вещь. Сейчас это не важно. Пожалуйста, воспользуйтесь. Сколько вам нужно? Ранены 6. У вас хватит лекарств? Младший солдат Сан, пришедший доложить о ситуации, смотрел на меня с явным подозрением. Демон, дающий тебе лекарства. Если б я был на его месте, я бы не принял его. Черт! Неважно, не покидайте комнату. Но капитан, он же демон. Тихо, пойдем, поторопитесь. Сказал старший солдат Сан с бородой и, выхватив 6 тюбиков из моей руки, выбежал наружу. Несмотря на то, что мы с ним даже не поговорили откровенно, он решил, что мне можно доверять. Похоже, он был хорошим человеком, но меня удивило то, что он был капитаном. Все закончилось? Спросил Гобутакун. Он хранил молчание с самого начала переговоров, изредка кивая в знак согласия с моими словами. Нет, ничего еще не закончилось, но давай посмотрим, как все обернется дальше. Гобутакун снова погрузился в молчание. Некоторые солдаты, проходя мимо нас через пост, глазели на нас с удивлением, слегка склоняя голову. В ожидании прошел час, Чтобы убить время, я практиковался в паучьей паутине и вскоре услышал приближающиеся шаги двух человек. Я вернулся в комнату ожидания. Губотакун спал. Этот парень, как ни странно, оказался прекрасным напарником. Ты нас спас, спасибо! Сказал капитан с поклоном, входя в комнату. За ним следовала группа шахтеров. О, я слышал, это ты дал лекарство, спасибо. Я чуть было не потерял руку и не смог бы больше работать, но благодаря тебе все позади. Шахтеры по очереди выражали свою признательность, но один из них не сказал ничего. Но ничего страшного, они уже выразили мне свою благодарность. Через некоторое время шахтеры ушли. Я не заметил, как солнце село, и город погрузился в темноту. После этого капитан и я снова обговорили произошедшие вещи. На этот раз я рассказал все, как было. 5 человек, участвующие в предыдущем инциденте, оказались авантюристами и членами Ассоциации Свободы Страны. Они были очень умелыми, но и неприятностей о них было хоть отбавляй. Капитан, улыбнувшись, сказал: «Это послужит им уроком». Также он сказал, что если бы мы не сделали ничего плохого, учитывая чувства очевидцев, у них больше не было выбора, кроме как заточить нас тут. Выяснилось, что никакого отчета об ущербе написано не было, но это можно было понять. Было бы смешно просить компенсацию за испачканное нижнее белье. Взамен я рассказал ему о наших обстоятельствах. Для спасения деревни гоблинов нам нужна была одежда, броня и оружие. По возможности, я бы хотел бы нанять опытного гида и так далее. Капитан внимательно выслушал. Когда остальные стражники узнали о нашей ситуации, на нас посыпалась куча вопросов. Даже Гобу Тусана начали доставать вопросами со всех сторон, и он отвечал с обескураженным выражением лица. Так прошла ночь. На следующий день мы все еще пребывали в здании поста. Гобу Такун спал в гостиной. Мне не спалось, и я вышел во двор посмотреть на тренировку стражи. Некоторые размахивали деревянными мечами, кто-то стоял в спарринге с копьем, а остальные бегали. Я лениво смотрел на них со стороны, и я представлял в голове ситуацию боя между разными демонами, на которых я использовал истребление, и тренирующимися стражниками. Как будто это была игра. Хотя использовать навык великого мудреца в такой ситуации было все равно, что метать бисер перед свиньями. Но это было весьма интересно. Я не мог удержаться. Результаты боя. Сокрушительная победа демонов. Лишь немногие стражи могли победить летучую мышь или ящера. При бою один на один преимущество было у демонов. Но в групповой схватке, например, в группе 5 или 6 человек, было несколько комбинаций, способных пробить защиту моего паука. Но с другой стороны, даже 20 стражников не смогли бы справиться с моей сороконожкой. Было ясно, что они не самые сильные бойцы этой страны. Их уровень силы был средний. Пока я развлекался, проснулся Гобу Такун. Капитан также пришел. «Вы можете идти. Я извиняюсь, что так долго вас задерживал. Но нам нужно было поддержать нашу репутацию и оставить вас здесь на сутки. Извините за это». «Да ничего. Зато мы сэкономили на ночлеге». «Рад это слышать. В качестве извинения я познакомлю вас с хорошим кузнецом». «Это восхитительно. Большое спасибо». Наконец-то нам улыбнулась удача. Благодаря миграционной инспекции отношение к нам было особое. Мы закончили все без проблем. С другой стороны, сэкономили на ночлеге. Также не был необходим хороший кузнец, и рекомендация капитана решила все проблемы. Смотря на все эти события с оптимистической точки зрения, можно было сказать, что мы остались в выигрыше. Но взамен... Что? Есть какая-то уловка? Так часто получается, когда что-то дается слишком легко. Если у вас остались те лекарства, я бы хотел выкупить все. Понятно. Вчера я слышал, что их запасы лекарств уже почти истощились. Видя, что у меня много запасов, он подумал, что я, возможно, буду не против продать их, но я не знал их рыночной цены. Что делать? Что ж, мне не потребовалось ничего для их создания. Если ему они так нужны, почему бы не продать? Я согласен, но мне они тоже нужны. Сколько вы хотите купить? Я бы взял то, что осталось, даже если осталось только одна штука. Странно. Разве он не пытался пополнить запас лекарств? Одно лекарство не решит их проблем. Как насчет 5? 5? Это отлично. Кстати, лекарство сохраняет свой эффект при разбавлении его с водой. Для обычной раны достаточно разбавить его 1 к 10. Когда я объяснил, как оно работает, капитан воскликнул. Как замечательно! Я отдал ему 5 тюбиков и взамен получил небольшой мешочек. В нем было золото. А здесь не так уж много. Надеюсь, 5 монет за каждое будет не так уж накладно. То есть, за 5 штук я выручил 25 золотых. Я не мог сказать, много это или мало, но сейчас в моей голове сложилось хотя бы какое-то представление об обменных курсах. Простите меня. Этого недостаточно? Но это все, что я могу предложить. Нет, я доволен этой суммой, но хочу, чтобы кое-чему меня обучили. Ах, да, если цена вас устроила. Чему вы хотите научиться? Судя по его реакции, меня все-таки обдурили. Нужно было бы поднять немного цену. Ладно, я чувствовал, что этот капитан Сан хороший человек, так что я не думаю, что он стал бы сильно наживаться на мне. Сейчас у меня очень небольшая сумма денег, но я не имею в виду представление о ценности денег и товаров. Если возможно, расскажите мне об этом. Я же слизь и не мыслю в таких вещах. Моя манера речи сейчас была полной противоположностью вчерашней, но никто из нас не поверил этой истории, так что проблемы я не видел. К тому же, у нас был такой длинный разговор, что я не мог просто так сказать. Настало время отправляться. Не пообедав вместе с капитаном, вкуса еды я не чувствовал, но выглядела она аппетитно. Статус. Имя. Римору Темпест. Вид. Слизь. Божественная защита. Перекрестная буря. Титулы. Тот, кто командует монстрами. Магия. Нет. Навыки. Уникальный навык Великий Мудрец. Уникальный навык Хищник. Специальные навыки слизи. Растворение, поглощение, регенерация. Дополнительный навык. Манипуляция воды. Дополнительный навык. Магия восприятия. Приобретенные навыки. Черный змей. Обнаружение тепла. Вредное дыхание. Сороконожка. Паралич дыхания. Паук. Слизкая нить. Стальная угроза. Летучая мышь. Ультразвуковые волны. Ящерица. Бронежилет. Волк. Верховное обаяние, телепатическая связь, принуждение, теневое движение, черная молния, сопротивление, сопротивление тепловой флуктуации, сопротивление физическим атакам, иммунитет к боли, сопротивление электричеству, сопротивление параличу,